Глава 15. Тренировки. На самом деле так и было. Наливайка вместе с капитанами пытались заставить боевых роботов синхронно переставлять конечности. О большем пока речи не шло. «Как дела, командующий?» Наливайка несколько смущенно ответил. «Сложнейшая техника, властитель. Пока похвастаться нечем». «Лиха беда начала. Я тоже только что освоил эту премудрость. Вот, посмотрите». И проделал серию головокружительных кульбитов с полетом на прыжковых двигателях и стрельбой в полете по нескольким целям. Наливайка и капитаны смотрели на робота Олега, открыв рот. «Властитель, как вам удается такое? Мы даже движение робота освоить не можем. Вроде бы и совмещение с ИИ в порядке, и понимаем, что нужно делать, но на практике ничего не получается. Секрет здесь один. Нужен мозг и мышление мезовтора. Виктор, у тебя должно получиться». Представь себе, что ты мезовтор, а робот – твоя вторая кожа, твое продолжение. Активируй третье сознание, почувствуешь робота, а он начнет понимать и подчиняться тебе. Наливайка, наделенный таким же количеством сознаний, но с другим функционалом, понял, о чем говорит Олег, и сумел активировать сознание, отвечающее за управление боевыми системами. Только у него они гораздо сильнее развиты, потому что он командующий, воевать – его главная обязанность. Олег не торопил, ждал. Прошло минут 10. Наконец робот-наливайка двинулся, сначала несмело, потом все уверенней, и через некоторое время грациозно кружил вокруг полигона, набрал скорость и открыл огонь по движущимся целям, свернулся колесом и прокатился по боевым порядкам условного противника. После этого на полной скорости выпустил липкую паутину и спеленал ей условного робота-тобов. Потом перешел на летную программу и на бреющем расстрелял оставшиеся мишени. Приземлился, встряхнул конечностями и проговорил. «Отличная машина. Спасибо, властитель, за подсказку. Без третьего сознания управлять этой техникой невозможно. Предлагаешь вживить третий мозг или сознание капитанам? Думаю, не помешает». Олег связался со Соль и поинтересовался, можно ли провести такую операцию. «Можно. Только вживлять нужно все четыре сознания, но с ограниченным функционалом, направленным на боевую готовность и ведение боя на роботах. Сознания работают только в комплексе. У тебя задействованы только три. И у Наливайка три с твоей помощью. Впереди активация еще одного. И пятое – твой коллоидный мозг. Сколько продлится операция? Сутки, властитель. Приемлемо». Потом обратился к капитанам. «Ну что, капитаны, видели, как нужно управляться с этими машинами?» «Видели, конечно, властитель», – ответил Ваный. «Но у нас все равно ничего не получается». «Если вы хотите стать настоящими пилотами этих боевых машин, нужно пройти операцию и получить еще четыре сознания, как у Виктора и у меня. Если кто-то откажется, я пойму и отправлю командовать вашим кораблем». Сказав, ждал, какое решение примут капитаны. Вот двое из них вышли вперед. Капитан крепости Амрита Капур и капитан авианосца Урсула Рихтер. «Прости, властитель, лучше сейчас принять окончательное решение. Мы капитаны, а не пилоты этих машин. Просим вернуть нас на корабли». «Честное и открытое решение, командующий. Отправить капитанов на корабли». Как только транспорт с ними скрылся, в тоннеле обратился к оставшимся. «Назад пути не будет, только вперед. Операция по установке дополнительных сознаний продлится сутки. Еще 12 часов на адаптацию, после чего жду здесь, на полигоне. От вашего умения управлять роботом будет зависеть будущее нашей цивилизации. Поединок позволит оттянуть войну с тобами. Сейчас мы не готовы вступить в нее. Я верю, что один из вас его выиграет. Обязательно выиграет. Командующий, приступайте к подготовке пилотов. Управлять этим роботом гораздо сложнее, чем космическим кораблем. Говорю вам как пилот. Напутствие достаточно сложное и ответственное. Пилоты в глубине души не жалели, что вовремя не отказались. Теперь поздно, решение принято. Наливайка отправил их в медицинский центр, где Ассоль поместила в медицинские капсулы и приступила к операции. Олег вернулся в управляющий центр и опустился в свое кресло. События закрутили и потащили в неизвестность. Сфера ответственности разрасталась. Такой огромной структурой одному управлять трудно. Да что трудно? Невозможно. Если совсем недавно удалось разрулить ситуацию с цивилизацией Зриан, то здесь все только начинается. Да и время для войны неудачное. Идет активная миграция людей на планеты других галактик и базы. Людям нужно время, чтобы адаптироваться и привыкнуть к новым условиям. А времени, как всегда, нет. Здесь я застрял надолго. Нужно довести дело до конца. Такую цивилизацию терять нельзя. а так как тобы подвержены соблюдением каких-то правил, попробую втянуть их в диалог, а там видно будет. Может быть, удастся пройти этот горячий момент, грозящий затяжным конфликтом. От размышлений его оторвал входящий вызов, не откуда-нибудь, а от тобов. Олег активировал связь, образовалась голограмма огромного тоба. При его виде так и напрашивалась ассоциация схожести с муравьем. Самого Олега Асоль транслировала в виде огромного мезовтора. Постоянно находиться в боевом роботе – удовольствия мало. Я – единой цивилизации тобов. Выше меня никого нет. Мне доложили, что ты властитель мезовторов. Хочешь общения со мной? Тонкий дипломатический момент. Если согласиться с таким утверждением, то он будет выглядеть как инициатор переговоров. Значит, проявил слабость. Значит, с ним можно говорить с позиции силы. Поэтому ответил уклончиво. Тебя неправильно информировали. Не я хочу. А высшие космические силы подали такой знак. В далекой галактике активировалась наша боевая планета. Вслед за ней активировались твои боевые корабли, которые вступили в бой с ней и проиграли битву. Через некоторое время уже твои флоты вступили в битву с моими флотами, и я разбил их. А ко мне в плен попал капитан твоего корабля. Властитель, бой как бой, где ты увидел знак высших сил? Твой капитан бросил вызов на поединок равному, и равный ответил, скоро поединок равных состоится, и по условиям поединка победитель получает все. Капитан может вести поединок на своем уровне и заключать сделку, исходя из своих возможностей. Под все ты имеешь в виду все, что он знает? Именно так. За поединком будет следить вся цивилизация мезовторов. Это первый поединок за очень долгое время. Откуда вы появились? Сначала поединок, потом вопросы и ответы. Где капитан Орх? Тренируется и набирает форму. Если желаешь, я обеспечу связь с ним. Желаю. Асоль организовала трансляцию, и Орх удивленно уставился на голограмму Единого в своей рубке управления роботом. Он уже тренировался на поверхности планеты. «Капитан, ты бросил вызов равному мезовтору?» «Так и есть Единый. По-другому поступить мне запрещал долг. Разрешаю поединок. Надеюсь, подготовка идет в соответствии с кодексом. Мезовторы неукоснительно соблюдают кодекс. Хорошо. Вся цивилизация тебя будет поддерживать». После такого пафосного общения вернулся на связь с властителем. Что-то неуловимое изменилось в поведении Единого. Возможно, властитель в цепи событий есть знак высших сил. Я объявляю поединок законным. Вызов брошен, и бой состоится. На время подготовки поединка и его проведения все боевые действия прекращаются. Организуй трансляцию поединка на территорию нашей цивилизации. Олег со своей стороны объявил поединок законным и подтвердил соблюдение всех условий. Что касается трансляции поединка, то я организую такую передачу. На этом общение закончилось. И Олег снова задумался. На этот раз ситуация складывалась не в его пользу, но по сути так же, как и с цивилизацией Зриан, с той лишь разницей, что тогда на его стороне было сумасшедшее везение. Судя по всему, на этот раз придется биться без особых хитростей. «Нужен ли я здесь?» – задался он вопросом. «На самом деле у меня много дел везде. Ничего не закончено в галактике Лейзер. Технологии в стадии активации. Потом потребуется отладка. На это уйдут годы». Ситуацию на ближайшее время удалось стабилизировать. С тобами удалось заключить перемирие с горем пополам. На какое время? Неизвестно. Попробую потянуть с поединком. Интересно, какой предельный срок подготовки к нему? Задал вопрос Асоль и получил лаконичный ответ. 2 месяца. 2 месяца немного. Асоль, как идет разработка генераторов скрытного перемещения в кротовой норе? Подготовлена вся техническая документация. Налаживается технология производства и цепочка доставки необходимых комплектующих. Экспериментальный экземпляр прошел испытания и показал хорошие результаты. Через 2 месяца мы сможем оснастить все корабли такими установками. Отлично. С толком используешь передышку. Скоро прибудут ученые и помогут оптимизировать процесс. Думаю, я тут пока не нужен и займусь делами в галактике Лейзер, а к поединку прилечу. Вы вольны поступать, как сочтете нужным. Я обязан вас предупредить, не рекомендуется покидать планету Жот, пока не активизируются все сознания, которые я в вас вживила. Вот это новость. Почему сразу не сказала? Так вы не спрашивали и никуда не собирались? Действительно. Это все? Или следует готовиться к очередной неожиданности? Властитель всегда должен быть готов к неожиданностям. Одной из таких может стать вызов на поединок. Какой вызов? Он уже сделан и скоро состоится. Так начинается серия поединков и, как правило, заканчивается вызовом властителя на поединок с единым. Кто сделает вызов, неважно, может единый, а возможно вы. Но к такому развитию событий нужно подготовиться. То есть нас ждет череда поединков на всех уровнях. И высшее руководство тоже должно быть готово биться. Конечно, они же мезовторы и обязаны чтить кодекс чести. Подготовь еще 3 робота и выведи на полигон. Пока Асоль готовила роботов, Олег обрадовал недавних бойцов Джона Биттера, Тима Хаббара и Шоу Генри. К удивлению, те реально обрадовались. Наконец-то, властитель, настоящее дело. Мы, конечно, понимаем, что кто-то должен работать в руководстве планеты, но пойми, мы бойцы и готовы сложить в себя эти полномочия. Не понял. Вы просите вас освободить от должностей назначения, на которые произвел Урх? Я правильно понял? Хотелось бы заняться привычным делом. Олег не дослушал, перебил. Мне тоже много чего хотелось бы, но судьба распорядилась так, как распорядилась. Поэтому будьте любезны соответствовать высокому званию руководителя направления цивилизации Предтеч. Троица смущенно виновато потупилась. Мы, конечно, понимаем ситуацию и приложим все силы. И вновь Олег оборвал Джона. А куда вы денетесь? Конечно, приложите. Впрочем, я не для этого вас пригласил. И обрисовал ситуацию с поединками. Вот так складывается наше общение с тобами. Они, оказывается, заядлые поединщики. Но вызывать на поединок можно только равного. Поэтому выбор может пасть на вас, друзья. Чтобы не ударить в грязь лицом, идем тренироваться сражаться на боевых роботах. Для этого вам необходимо активировать 3-е сознание. А теперь на полигон. Наливайка с капитанами уже там. Прибыли на полигон быстро. Их там уже ждали подготовленные роботы. Не мешкая, поднялись в рубке управления. Олег без проблем вошел в нейросенсорный контакт с ИИ и двинулся вглубь полигона, где слышались звуки разрывов и вспышки выстрелов. Новички, как и предполагалось, не могли активировать ни одну конечность робота. Пришлось учить, затратил пару часов, и в конце концов удалось активировать 3-е сознание всем, и они мало-помалу овладели управлением. И это при том, что у них есть опыт и тренировки десантников. Олег связался с Наливайкой и предупредил, что отряд поединщиков вырос на 4 человека. Объяснил, с чем это связано. «Извините, властитель, это не выход. Нужно создавать целое подразделение поединщиков и проводить соответствующие назначения, чтобы в любой ситуации были равные в случае вызова». «Ты прав, Виктор, прав. Я пока потренируюсь с капитанами и руководителями. А ты займись отрядом, продумай все тонкости». Виктор отправился набирать отряд поединщиков из прибывших. Среди них имелись настоящие бойцы, но без операции и тренировки нечего думать выходить на битву с Тобом. А почему мы зациклились на боевых роботах? Может так случиться, что биться придется без робота или на катере, например, в космосе, а может и на корабле. Нужно посмотреть, где проходили поединки раньше. Запросил информацию у ИИ и углубился в изучение. Картина получалась удручающей. Бились всегда. Поединки проводились в разных условиях и по любому поводу. Излюбленным боем считался поединок без защиты и оружия, голыми лапами, так сказать. Выяснив, связался с Олегом и доложил, что накопал. Неожиданно, но отряд все же готовь, пригодится. Один момент, а кто выбирает оружие? Тот, кому брошен вызов, как в нашем случае. В таком случае продержимся какое-то время. Главное, самим не бросать вызов на поединок Тобам. Думаю, они будут вынуждать нас к этому. Придется проявить мужество и терпение. Тянул время, сколько мог, но всему приходит конец. И настало время определиться, кто из капитанов будет защищать честь цивилизации. Вот так, ни много ни мало. По проведенным спаррингам стало понятно, что в принципе все дрались одинаково. Решили провести бой с роботом Тоба. Такое удалось построить Асоль. Управлять им доверил Наливайка. Вот тут-то и стало ясно, кто лучший. Им оказалась капитан-миноносца Марина Кравцова. «Ну что скажу, работа проведена колоссальная. Вы стали бойцами суперкласса. Кравцова показала лучший результат, поэтому задаю вопрос. Марина, ты готова сразиться с Тобом и победить?» «Сразиться готова. Что касается победить, то тут уж как получится». Ответ не очень оптимистичный. Наступила пауза, которую прервал капитан тяжелого крейсера Ван И. «Бросаю вызов капитану Кравцовой, оспариваю ее право лучшего бойца. Пусть победит сильнейший. Все по правилам и законам чести. Марина, выбирай оружие. Я попробую робот Тоба. В таком случае, Ваны, ты будешь биться на роботе мезовторов». Битва началась. Олег смотрел с интересом. Предсказать результаты поединка невозможно. Территория для маневра для таких огромных роботов не лимитировалась. Поединщики разошлись на несколько километров, и битва началась. Сразу становилось понятно, это не спарринг, все по-настоящему. Олег даже испугался, опасаясь, что капитаны поубивают друг друга. Дрались с полной отдачей. Тренировки в основном проходили на роботах мезавторов, на роботах тобов, только для того, чтобы знать их оперативные возможности. Робот-мезавтор выглядел устрашающе и неповоротливо только внешне. На самом деле он подвижный и юркий. Ван И бросил своего робота в атаку, активировав штыки и поливая Марину из крупнокалиберных пушек. Отстреливал ракеты, приправляя все это боевое великолепие плазменным разрядом. Казалось, что Марине деваться некуда, и она обречена на поражение. Но нет, ее робот отстрелил специальные ловушки для ракет. Пушечные снаряды пролетели под ней. Потому как робот совершил прыжок, плазменный разряд тоже ушел в пустоту. Таким невероятным маневром Марина на долю секунды получила неоспоримое преимущество, оказавшись в идеальной атакующей позиции сверху, нанесла серию ракетных и лучевых поражений противнику. Корпус робота покрылся взрывами, броня местами разлетелась, но это еще не конец. Робот способен на многое и еще мог противостоять Марине, но та не дала ему шанса. Спикировав сверху, задействовала оружие ближнего боя, специальный меч с атомарной заточкой, и обрубила конечности. Ее победа не вызывала сомнений, и Олег остановил бой. «Ван И, ты проиграл, признаешь?» «Нет, властитель, не признаю. Робот Тоба лучше, маневренней». «Марина, что скажешь?» «Что тут сказать? Предлагаю поменяться и провести еще один бой». «Вызов брошен, Ван И. У тебя выбора нет». «Выбор всегда есть, и я его сделал, согласен». «Если победа будет за мной, сойдемся на одинаковых машинах». «Не возражаю», — твердо ответила Марина. Симпатии Олега, помимо воли, становились на сторону Марины. «Так тому и быть. Вызов принят, пусть победит сильнейший. Поединок через полчаса. Можете пока передохнуть». Олег согласился, подумав про себя. «А что, если выиграет Ван И? Тогда возникает проблема. Пока только опасения, которые могли стать реальностью». Опасения оказались не напрасными. Выиграл Ван И. Применил другую тактику, но результат очевиден. Робот Тобов маневренней. Огневая мощь мезавтора ему нипочем. Он успевает уйти с линии огня. На этот момент объявляю ничью. Но скажите мне, что не так с роботом мезавторов? Или, может быть, вы как пилоты не успеваете реагировать? Что скажете? Начала Марина. На таком резком диссонансе при смене робота видны недостатки. У робота-тобов слабая огневая мощь и защита страдает, тогда как у мезавтора и то, и другое в порядке. Но маневренность оставляет желать лучшего, ведь с таким весом сманеврировать трудно. А Соль инициативно добавила. Следует учесть, что вы пилоты, весите всего ничего, а настоящие мезавторы значительно отяжеляли робота. А Соль, озвучь результаты поединков в прошлом. Результат не в пользу мезавторов, 100-1. То есть 100 проигрышей на одну победу? «Именно так. Нужно доработать робота, иначе нет смысла проводить поединок. Результат мы видели, и это при том, что управляли люди, а не мезавторы. Орх вообще на своем роботе чудеса творит». «Мы видели, вы правы, поздновато заметили недостатки. Лучше поздно, чем никогда». «Ассоль, почему предтечи не усовершенствовали роботов?» «Для них поединки не были необходимостью. Они, благодаря ритуалу, всегда выигрывали время и проигрывали поединки». Самим мезавторам-пилотам это ничем не грозило, защита непробиваема. Нужно усовершенствовать роботов. Проигрывать больше не будем. Предлагаю убрать один слой брони, увеличить скорострельность орудий и мощность прыжковых двигателей, добавить маневренности в прыжке. Ну и, конечно, увеличить ресурс для ближнего боя. Топ оснащен клинком, а мезавтор нет, непорядок. Сделаю, правитель. Сколько времени уйдет на доработку? 3 часа. Предлагаю пилотам поучаствовать в усовершенствовании. Через 4 часа жду на полигоне. Спасибо, властитель, за понимание. Общее дело делаем. С полигона отправился прямиком в сектор подготовки Тоба. Тот выписывал на своем роботе такие пируэты, что любо-дорого посмотреть. Олег активировал связь. Капитан Орх, предлагаю провести поединок ровно через 6 суток здесь, на поверхности планеты. Предельный срок, властитель. Прошу связи с Единым. Олег наладил связь с руководителем Тобов. «На связи, властитель. Какие новости?» «Мы готовы провести поединок через 6 суток. Капитан Орх хочет поговорить. Капитан Орх, как идет подготовка к поединку? Я готов, единый, и перенесу победу цивилизации Тобов, как всегда. Через 6 суток поединок. Где он будет проходить? На поверхности планеты. Пространство и рельеф не ограничены. Я верю в тебя. Олег решил взять инициативу в свои руки и спросил, будут ли какие-то особые пожелания. Властитель, прошу обеспечить качественную трансляцию поединка. Тобы должны видеть, как мы вас побеждаем. Не слишком ли самоуверенно, единый? По-другому быть не может. Просто не может. И все же, если проиграет капитан Орх, как ты поступишь? Орх не проиграет. Я готов заключить с тобой договор на твоих условиях сроком на 10 лет. Хорошая идея. Если проиграет Орх, заключаем перемирие на 10 лет. Я принимаю условия с одним дополнением. Периодически будем проводить поединки без всяких условий, пока не истекут эти 10 лет. Согласен. На этом связь прекратилась. Олег подумал, да чего же азартные эти тобы? Закончив беседу, с облегчением отправился на полигон. Интересно, что получилось? Смогли усовершенствования и доработки сместить боевой расклад в пользу робота Мезавтора? На полигоне уже ждали готовые к бою роботы и капитаны, прошедшие необходимую подготовку. Олег обошел роботов, поднялся в рубку одного из них и опустил блистер. Нужно попробовать самому, чтобы понять, что не так. Асоль, сможешь провести поединок со мной в спарринге, так сказать? На роботе Тобов биться непросто, но я попробую. Прошу вас, не калечь его. У нас их очень мало. Учту. К бою. Роботы разошлись на огромном полигоне. Капитаны заинтересованно наблюдали за битвой Олега с ИИ, который управлял роботом Тобов. Олег вошел в нейросенсорный контакт до такой степени, что почувствовал себя мезавтором, древним свирепым существом с совершенно чуждым сознанием, и настолько слился с роботом, что стал с ним единым целым, использовав все вживленные сознания для управления этим техническим чудовищем. Олегом мезавтором овладело одно – желание победить древнего врага, и он двинулся вперед как мезавтор, не как человек. Капитаны следили за поединком и не понимали, что происходит. Робот-мезавтор двигался совершенно иначе, гибче, точнее и быстрее. Он запеленговал Тоба и пошел на сближение. Когда до цели оставалось 100 метров, Тоб стал поливать его лавиной огня. Но Олег успевал реагировать и маневрировать. Потом задействовал прыжковые двигатели и понесся всей своей массой на Тоба. Асоль понимала, если робот-властителя врежется в нее, поединок закончился. Тот не выдержит такого удара и приняла единственно правильное решение. Распласталась на земле, пропуская робота над собой. И Олег действительно промахнулся и упал на спину, показывая самое слабое место – брюхо. Капитаны ахнули, думая, что это конец поединка, и Рогов выиграл. Но нет. Топ успел сманеврировать, и теперь робот Олега лежал на спине. А Соль осталось сделать решающий удар и закончить поединок. И она направила разящий удар лапы штыка прямо в грудь мезавтора. Гибель робота Олега становилась неотвратимой. И тут произошло неожиданное. Он мгновенно активировал меч и рассек робота Тоба пополам. Тут же послышался голос мысль Асоль. «Я же просила не калечить робота, а тут просто уничтожение. Поздравляю, властитель, вы лучший. Мезавтор поступил бы так же. Такая поза робота самая удобная для удара». Капитаны аплодировали, а Наливайка не выдержал и решил выразить свое восхищение таким маневром. «Властитель, невероятный маневр. Мы думали, вам конец. Поздравляю». «Поздравлять друг друга будем после победы на поединке. Тут все непросто. Робот стал легче и гораздо маневреннее. Когда совместитесь с ИИ, включайте все сознание, сразу возникнут другие ощущения и навыки. Что касается последнего маневра, это случайность. Я не знал, что делать, и думал, что мне конец. И тут вспомнил о мече. Твоя идея, Виктор, использовать этот тактический маневр в бою интересная, а возможно, единственная, которая позволит нам выиграть. Сейчас погоняйте на роботах, потом 10 часов отдыха, а завтра снова на тренировке». Теперь, по крайней мере, появилась надежда на победу.